дай сто дорог, чтоб вели к моей мечте и сказать, чтоб ты мог только мне одной, а то как радуга дуга закралась в облака, и первая любовь пришла. Здесь одни, не только.